иссохшая солью душа в форме слезы. Едкая проекция прошлого на экран настоящей красоты. Здесь и сейчас поле абсолюта, волнообразное течение природных красок, и я — текущая часть всего. Полноценный монолит торжества печали, умиротворяя скорбью тишины, блики света на движении струи тонкой воды. Так далеко оставил страсть к так горячо любимым людям. В вечном скитании, в памяти о вечных чувствах, привязанность каждой сердечной связью стала глубиной тоски, застывшим временем полотен смерти с безупречно яркими мазками, пространством идеального касания длиною в жизнь, накатывая пульсом в угол глаза массой знания. Легкость всего существования в объеме счастья на живой траве лопатками, сравнивая с сеном. Небо останется одно. Эйфория от секунды понимания его вдохновляет полноценным вдохом, чистым сердцем, глобальностью одиночества.